Отцы и дети. Так я впервые столкнулся с лагерной разновидностью советской учащейся молодежи. Впервые потому, что, как оказалось впоследствии, всю эту публику держат на севере ББК. Даже в Медвежью гору попадают только единицы. Наиболее квалифицированные, наиболее необходимые для всякого рода проектных бюро, лабораторий, изыскательных станций и прочего. Когда я месяцем позже стал подбирать команды для вселагерной спартакиады, для которой статьи приговора не имели никакого значения, я стал выяснять количество пребывающего в ББК студенчества. Для этого выяснения мне были даны все возможности, ибо от полученной цифры зависела сумма ассигнования лагерем для закупки спортивного инвентаря. Все же точной цифры мне выяснить не удалось. Кемское и Сигежское отделения, где сосредоточено большинство заключенных студентов, своих данных не прислали. По основным 7 отделениям я получил цифру, несколько превышающую 6000 человек. Надо полагать, что общее число студентов доходит до 9-10 тысяч. По этому поводу выяснилась еще одна довольно неожиданная вещь. Те 3-4% лагерной интеллигенции, которые я еще в Подпорожье получил, так сказать, методом экстраполяции, состоят почти исключительно из советского студенчества. Для того, чтобы узнать нынешнюю Россию, в лагере побывать нужно обязательно. Именно здесь можно разыскать недостающие звенья всяческих проблем вольной советской России, в том числе проблемы отцов и детей. В эмиграции эта проблема решается сравнительно безболезненно. Из литературного архива извлечена столетней давности усмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом. И дело ограничивается, так сказать, вербальными нотами. Эмигрантские отцы, что и говорить, промотались, но так промотаться, как промотались советские партийные отцы, не удавалось, кажется, в истории мироздания никому. Я хотел бы установить свою наблюдательную точку зрения, то есть ту точку, с которой я наблюдал этот спор. Между отцами и детьми я занимаю некоторую промежуточную позицию. Из детей явственно уже вырос, до отцов как будто еще не дорос. Мы с Юрой играем в одной и той же футбольной команде. Он хавбеком, полузащитником, я бэком, защитником. Какие же тут отцы и дети? И как бы не оценивать политическое значение хлебниковской решимости ухлопать собственного отца, эта решимость производила все-таки тягостное впечатление и на меня, и на Юру. Когда Хлебников ушел, Юра с растерянным видом сгреб с доски недоигранную партию и сказал: «Знаешь, Ватик, нужно драпать. Я не специалист по резне, а здесь будут резать. Ох, здесь будут резать. Помнишь Сеньку Б?» Я помнил и Сеньку Б, и многое другое. А с Сенькой произошел такой эпизод, очень коротенький и очень характерный для проблемы отцов и детей. У меня в Москве был хороший знакомый Семен Семенович Б. Коммунист из рабочих, партийный работник завода из угасающих энтузиастов революции. У меня были с ним кое-какие дела по части культуры быта и красивой жизни. Эти темы разрабатывались уже очень давно, особенно в годы, когда есть совсем было нечего, как сейчас. Мода и фокстрот. У этого Семена Семеновича был сын Сеня, парень лет 20-22, работающий на том же заводе техником. Он был изобретателем, говорят, талантливым. Юра был с ним в контакте по поводу постройки лыжного буера. Мы с Юрой как-то зашли в их комнатушку. Сын сидит у окна за газетой. Отец куда-то собирается и запихивает какие-то бумаги в свой портфель. Спрашиваю: «Вы куда, Семен Семенович?» «Партком». Сын, не отрывая глаз от газеты, молвил: «Папаша в партком идут торговать своим роскошным пролетарским телом». Отец оторвался от своего портфеля, я посмотрел на сына с каким-то горьким негодованием. «Уж ты, уж помолчал бы ты». «Помолчать? Пусть те молчат, которые с голоду подохли». И обращаясь ко мне: «Наши папаши за партийную книжку на любую кровать». Отец стукнул кулаком по портфелю. «Молчи ты, щенок, гнида, то я тебя». «А что вы меня, папаша, к стеночке поставите, а? Вы за партийную книжку не только свой народ, а и своего сына задушить готовы». Отец сжал зубы, все лицо его перекосилось, и сын и отец стояли друг перед другом и тяжело дышали. Потом отец судорожным движением ткнул портфель под мышку и бросился к двери. «Семен Семенович, а шапка?» — крикнул ему Юра. Семен Семенович высунулся из двери и протянул руку за шапкой. «Вот растил», — сказал он. «Молчали бы уж, хватит!» — крикнул ему сын вдогонку. Как видите, это несколько посерьезнее усмешки Горькой. Должен, впрочем, сказать, что в данном конкретном случае сын был неправ. Отец не торговал своим роскошным пролетарским телом. Он был честной водовозной клячей революции, с ранениями, тифами, каторжной работой и с полным сознанием того, что все это было впустую. Что годы ушли, что их не воротить, как не воротить загубленной для социалистического рая жизни, и что перед его лицом совсем вплотную стоит смерть. Он был весь изъеден туберкулезом, и что перед этой смертью у него не будет никакого, абсолютно никакого утешения. И сын, погибая, не крикнет ему, как Остап Тарасу Бульбе: «Слышишь ли ты меня, батьку?» Ибо он считает отца проституткой и палачом. Да, у большинства партийных отцов есть смягчающее вино обстоятельства, но дети судят по результатам. О свидетелях и о кабаке. Топая по карельским болотам к финляндской границе, я всячески представлял себе, что и как я буду докладывать эмиграции, то есть той части русского народа, которая осталась на свободе. Все предшествующие побегу годы я рассматривал себя как некоего разведчика, который должен сообщить все и слабые, и сильные стороны врага. Но именно врага. Я не предполагал двух вещей: что мне будет брошен упрек в ненависти к большевизму, и что мне придется доказывать существование советского кабака. Я считал и считаю, что ненависть к строю, который отправляет в могилу миллионы людей моей родины, это не только мое право, но и мой долг. Я как спортсмен считал и считаю, что ни в коем случае нельзя обольщаться слабыми сторонами противника. Люди, которые выступали на ринге, понимают это очень хорошо. Момент недооценки, и вы нокаутированы. Что же касается кабака, то мне казалось, что нужно объяснить только технические его корни, его практику и его последствия. Я ошибся. И, наконец, у меня не было никакого сомнения в том, что мне надо будет доказывать свою свидетельскую добропорядочность перед очень суровым ареопагом. На каждом судебном процессе каждый свидетель попадает несколько в положение обвиняемого, и в особенности на таком процессе, который касается судеб Родины. Свидетели же бывают разные. Вот видал же господин Эрио пышущую здоровьем и счастьем страну, и вот видал же господин Соколов чудесно обновленные иконы. Причем оба они видели все это не как-нибудь, а собственными глазами, и поэтому всякий эмигрантский читатель вправе отнестись с суровой подозрительностью к каждому свидетелю. «Как, о верующий, и не врешь ли?» Переходя к такой острой и такой наболевшей теме, как тема советской молодежи, я чувствую моральную необходимость отстоять мою свидетельскую добропорядочность, как это нетрудно в моем положении. Из ряда высказываний по поводу моих очерков мне хотелось бы остановиться на высказываниях госпожи Кусковой. Во-первых, потому что они, несомненно, отражают мнение весьма широких читательских кругов. Во-вторых, потому что у меня нет никаких оснований подозревать госпожу Кускову в тенденции поставить интересы партии или группы выше интересов страны. Хочу оговориться. Я на госпожу Кускову никак не в претензии. Она не только читательница, она и общественная деятельница, поэтому допрос с пристрастием не только ее право, но и ее обязанность. Мое же право и моя обязанность — отстоять свое доброе свидетельское имя. Госпожа Кускова противопоставляет моим показаниям показания супругов Чернавиных. Там спокойствие и взвешенность каждого слова. У меня страсть и ненависть. Каковая ненависть окрасила советскую действительность не в те цвета? Можно было бы задать вопрос, а какими будут те цвета? И кто будет достаточно компетентным судьей в соответствии цветов? Госпожа Кускова подчеркивает объективность Чернавиных. В этом отношении я с Кусковой согласен целиком и полностью. Чернавины действительно объективны. Я читал их высказывания и говорил с ними лично. Они стоят левее меня, но в оценке действительности разницы никакой. И по поводу моих очерков Татьяна Васильевна Чернавина, в частности, писала мне. Цитирую с согласия Татьяны Васильевны. «Очень хорошо. Самое удачное – это активисты. Это верно и вместе с тем это очень трудно изобразить». Читатели, вероятно, согласятся с тем, что уж где-где, а в активистах ненависть была. Хотя лично мне активисты вцепиться в глотку никогда не ухитрились. О своем следователе в ГПУ, который послал нас на 8 лет каторги, я говорил безо всякой ненависти. Итак, где же две стороны тамошней психологии? Господин Парчевский, беседуя с 55 переселившимися в Парагвай мужиками, отмечает их полное единодушие, и, как образно выражается он, словно не один, а 55 солоневичей. Насчет двух сторон опять не выходит. Но можно утверждать, что и я, и Чернавин, и парагвайские мужики, и господин Тренин, все мы бежавшие, ущемленные, бессознательно склонны сгущать краски и делать красное черным. Поэтому придется перейти к документальным доказательствам. Ибо если наличие кабака не будет установлено твердо, тогда все дальнейшие выводы и иллюстрации останутся повисшими в воздухе. Из бесконечной путаницы порочных кругов советской реальности попробуем проанализировать и продумать один круг. Раскулачивание, тракторы, тягловая сила, голод, комсомольцы. По данным, сообщенным Сталиным на последней партконференции, СССР за последние годы потерял 19 миллионов лошадей. Было 35 миллионов, осталось 16. Осталось, положим, меньше. 11 миллионов, без Красной Армии, но не в этом дело. Люди, которые хоть сколько-нибудь понимают в сельском хозяйстве, поймут, что, имея налицо около 50% прежней тягловой силы, да еще и истощенной бескормицей, физически невозможно обработать 100% прежней посевной площади. Ни коровами, ни девками, ни бабами, таскающими плуги в Малороссии и на Кубани, недостаток 19 миллионов лошадей возместить нельзя. Отсюда маленький вывод о статистике. Советская статистика утверждала, что в 1933 году СССР собрал рекордный за всю историю России урожай. По поводу этой, извините за выражение, статистики, можно было бы поставить два вопроса. Первый. Откуда он взялся? Второй. Куда он делся? Взяться было неоткуда, и деться было некуда. В стране оставалось бы около 2 миллиардов пудов свободного зерна, и еврейским общинам не пришлось бы собирать милостыни для спасения погибающих от голода единоверцев. Это значит статистика. Перейдем к планам и стройкам. Ценою, в частности, этих миллионов коней, гибли ведь еще и люди, и коровы, и прочие, были построены, в частности, 3 тракторных завода – Сталинградский, Харьковский и Челябинский. Построено было еще много заводов, но мы пока будем говорить о тягловых потерях и о тягловых заводах. По официальным данным, эти заводы плюс импорт дали стране несколько больше 200 тысяч тракторов. По данным секретаря Сибирского крайкома партии, опубликованным в «Правде», кажется, в ноябре 1933 года, этого номера у меня нет, но за точность цифры я ручаюсь категорически. Производительность 10 советских тракторов на практике равна производительности 11 советских же лошадей. Следовательно, для того, чтобы при данных условиях восполнить механической тягловой силой разбазаренную живую, надо построить приблизительно 17 миллионов тракторов. Так вот, если это называется статистикой, планом и строительством, я позволю себе спросить, что же тогда должно означаться техническим термином «кабак»? Психологическое отражение кабака. Так вот русскому молодняку твердили отцы. А ну-ка долбанем, а ну-ка ухнем, подтянем живот, поголодаем, поднажмем, зато уж потом сразу в социалистический рай. Молодняк нажимал, подтягивал живот, подставлял свою головушку под кулацкий обрез, гибнул сотнями тысяч и от мороза на зимней стройке магнитки, и от тифа на Днепрострое, и от малярии в Азии, и от цинги в Соликамске, и от голода везде, и от несчастных случаев на всех стройках. Ибо при всех этих штурмах меры охраны труда были как на турецкой перестрелке. И вот выполнив и перевыполнив, он видит ныне тракторные кладбища, и он чувствует все тот же голод, и он понимает, что вокруг все тот же кабак. Кипит веселая социалистическая стройка, перерабатывающая металл в ржавчину и людей в рабов или в трупы. А когда после всех этих штурмов и побед он попробовал было заикнуться, «Дорогие папаши, да как же это так? Его поперли десятками тысяч в концлагеря. И сейчас, в самое последнее время, ему, этому молодняку, преподнесли еще одну награду победителю — отмену карточек. Он, этот молодняк, на вольном рынке не покупал никогда ничего, так как средняя студенческая стипендия была равна 60 рублям в месяц. Теперь эта стипендия уровнем новых цен урезана больше, чем в два раза, следовательно, совсем уж голод, и в качестве приправы к этому голоду светятся и коренные витрины магазинов заочного питания. И еще документик. Рассказ секретаря Азовского райкома партии о раскулачивании Кубани из «Комсомольской правды». Год не указан, но раскулачивание идет хронически, никак не могут раскулачить до конца. Пустой станицы не горели огни и не лаяли собаки. Чернели раздувшиеся трупы лошадей. Ежедневно погибали 50 штук тяглого скота. А людей из 45 комсомольцев 30 пришлось выслать, 4 арестовать за кражу. Процентик-то какой. 11 бежали вместе с раскулаченными. Весной землю пахали девушки, некому было больше. А семена носили в поле на собственных спинах, так как лошадей не осталось. А на чем пахали, если лошадей не осталось? По поводу моего очерка о колхозной деревне в номере 58 современных записок я получил некоторое количество негодующих писем, написанных эмигрантскими толстовцами и вегетарианцами. Сгущаю краски? Что ж, и «Комсомольская правда», она тоже сгущает краски. Здесь, в эмиграции, обо всем этом можно рассуждать благодушно, спокойно и, так сказать, академически. Нам тепло, не дует, и в Соловки нас не волокут. Советский студент, комсомолец, мужик, рабочий так и рассуждать не могут и не будут. Потому что одно — сочувствовать отцу умершего ребенка, и другое — хранить собственного ребенка, погибшего с голоду. Со страниц советской прессы на читателя смотрят круглые, исполненные энтузиазма и прочего лица смены. В главе о спартакиаде я расскажу, как это делается технически. Да, смена идет. Она не такая круглая и благодушная, как это кажется по фотографиям. Эта смена придет. Менять она будет сильно.